С лязгом и гулом сдерживатели поднимали стальные щиты, намертво блокируя коридоры. Тяжелые машины встали бок о бок, образовав мощный заслон. К лагерю беженцев у шлюзовых ворот, ведущих в 11-й сектор, вело 17 коридоров. Полицейские машины блокировали 15 из них, оставив два узких прохода, по которым продолжали подходить те, кто не желал принимать участие в мятеже. Испуганные люди оказывались на площади и тут же попадали в руки удивительно вежливых копов, указывающих, где можно занять место, где находятся бесплатные вода и питье. Полиция Астероид-Сити действовала строго по протоколу, ни на миг не забывая, что за ними пристально наблюдают федеральные дознаватели, чьи пауки-наблюдатели засели на потолке. Лейтенант Линдрос широко улыбался, искоса поглядывая на одного из долбанных пауков. «Как же тяжело действовать, когда руки связаны путами закона. Не будь здесь дознавателей, он бы уже зачистил сектор. В полиции служат такие отморозки, что любому мятежнику до них далеко. Отдай любой приказ, и он будет незамедлительно выполнен». Вот и сейчас верные дуболомы всем своим видом выражали желание действовать, а не стоять без дела в тяжелом снаряжении. Что ж, у него найдется для них подходящая работенка. Подойдя к пятерке копов, к его личной боевой группе, с блеском выполнившей уже немало его поручений, лейтенант вполголоса спросил. «Информация по Вертинскому загружена?» «Так точно, сэр». С линцой ответил сержант Миглас, смуглый невысокий крепыш, что мог с профессиональной улыбкой указать заблудившейся старушке путь домой, а затем без малейших колебаний вышибить ей мозги. «Найдите его», — коротко приказал Линдрос. «Боюсь, задержать не получится, сэр. Такие, как он, предпочтут умереть, а не сдаться». «Главное — избавить наш город от террориста», — ровным голосом отозвался лейтенант. Сержант коротко кивнул. Они друг друга поняли. Вертинский до полицейского участка, если и доберется, то только уже остывающим трупом. «Когда выполните задание, готовьтесь к полностью оплачиваемому отпуску», — добавил Линдрос. «Спасибо, сэр. Я и парни не откажемся отдохнуть». Пятерка полицейских зашагала прочь, направляясь к одному из неперекрытых коридоров. Они шагали не одни. За минуту до разговора лейтенант приказал сформировать малые отряды полицейских и направиться в глубины охваченного мятежом сектора. Цель — изучение обстановки в нескольких сегментах сектора, спасение невинных, задержание мятежников, закрепление на уже проверенных территориях, подтягивание сдерживателей. Все как всегда. Операция началась. Шаг за шагом полицейские силы очистят сектор и выдавят мятежников к окраинам. И в неизбежном хаосе никто не обратит внимания на короткую молниеносную операцию по ликвидации террориста Нортиса Вертинского. Конечно, если эта тварь участвует в мятеже, а не затаилась где-нибудь, тогда отыскать его будет сложнее. Взмахом руки лейтенант подозвал к себе отряд работяг, подкрепленных десятком полицейских. «Знаете, что делать?» «Дело знакомое!» «Сэр!» произнес Линдрос с улыбкой, глядя на седого уже работягу, командированного с 11-го сектора. «Обращаясь ко мне, не забывайте добавлять «сэр». «Да, сэр», — быстро исправил свою ошибку рабочий, низко опустив голову. «Прошу прощения. Дело знакомое, сэр». «Отлично. Мои ребята проследят, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Вырубайте горячую воду, питьевую холодную, не трогать, ставьте решетки. Все служебные и технические проходы, ведущие к этому лагерю, должны быть заблокированы намертво». «Сделаем, сэр». «Отправляйтесь». Кивнув сопровождающим работяг ухмыляющимся копом, Линдрос подавил тяжелый вздох. Нортис. Грёбаный Нортис. Чертов мальчишка занял собой весь его разум и не собирался оттуда вылазить. И он останется там до тех пор, пока не сдохнет. Ничего. Сержант знает свое дело, умеет расспрашивать, приметлив, опытен, беспощаден и мечтает о долгом оплачиваемом отпуске. «Линдро!» Веселый голос заставил лейтенанта вздрогнуть и тихо застонать. «Что ты тут делаешь, придурок?» прошипел Линдро, старательно выдавливая из себя сопротивляющуюся улыбку. Перед ним стоял ржавый, он же Вольфганг Манн. Долбанный придурок, что так и не вышел из детства. Ему скоро 30, а ведет себя как 16-летка. И какого черта он так вырядился? И кто с ним? За спиной странно одетого ржавого стояло еще двое парней, судя по лицам, завсегдатаи баров, а судя по фигурам, бывшие спортсмены. Тяжелые детины. И все трое одеты как солдаты. Серо-черный камуфляж, высокие ботинки, за спинами рюкзаки, на поясах игольники, наплечники и наколенники, головы прикрыты шлемами с пластиковыми забралами. «Дайте мне перекинуться парой слов со старым другом, бойцы!» — гаркнул ржавый, и детины послушно попятились. «Что ты тут делаешь?» — повторил вопрос лейтенант. «А ты как думаешь?» «Спятил? Валите отсюда. Мои люди все сделают. И сделают это чисто и профессионально. Как тебя вообще пустили за заслоны?» «Отсюда нельзя, сюда можно». Проход заблокирован в обе стороны. «Расскажи это шлюзу!» — фыркнул Ржавый. «Стоило чертовые железяки просканировать мой брас, и нас пропустили. Видел бы ты глаза копов, что охраняют ворота. А я-то собирался сразу звонить тебе, старому верному корешу. Но не пришлось, глюканутая система опознала нас как членов добровольной гражданской обороны. Ха! Гражданская оборона!» «Странно», — нахмурился Линдрос. «Очень странно. Это какой-то сбой. Шлюзы между 11 и 12 секторами блокированы специальным протоколом. Через них могут пройти только те, кто входит в специальный список. И манна с парочкой детин там точно не было. Это какой-то программный сбой. И что еще за гражданская оборона? Я распоряжусь, и вас проводят обратно». «Ты не сделаешь этого, Линдра!» Широко-широко улыбнулся Ржавый. «Ты не испортишь другое веселье, верно?» «Не мешай мне, Вольф, за нас всех стараюсь!» «Это ты не мешай мне!» Косая улыбка внезапно пропала с лица Манна. «Я закончу начатое!» «Долбанный придурок!» Линдрос с огромным трудом сдержал эмоции. Еще один из их компании, кто насрал на собственное будущее и сутками напролет веселится. Алкоголь, девки, наркота. Он живет так, как жил всегда и ничего не собирается менять. Плевать ему на карьеру, плевать на будущее. Чем-то он похож на раскаявшегося брата Джорджа. Но тот хотя бы не доставлял проблем, а этого недоноска постоянно приходится вытаскивать из передряг. Драки, изнасилования, найденные при облавах в барах наркотики, сопротивление полиции. Он уже устал вытаскивать Ржавого из проблем. И где благодарность? Ее нет. Сейчас, когда многое на кону, Ржавый вздумал корчить из себя крутого бойца, могущего решить их главную проблему. Сектор охвачен мятежом. Тут очень опасно. Очень. Цедя слова, попытался лейтенант убедить Ржавого. «Мы справимся», — безмятежно ответил тот и приложился к большой фляге. Сделал несколько глотков. Шумно выдохнул. В Линдроса ударила волна запаха. Алкоголь с нотками щедро добавленного стимулятора. А может, туда намешано что-то еще. Бесполезно. «Мне давно на все плевать, Линдра», — покачнувшись, напомнил Ржавый. «Жить скучно, но я хотя бы живу, как хочу. Я не ты. Бас, Гикс, вы все прикинулись такими добропорядочными, что аж тошнит. Забыл, что мы творили? Забыл, как мы оттягивались? Ладно, еще Джорджи, слабак. Но он хотя бы не прикидывался, и с ним было о чем поговорить. А вы? Тройка добропорядочных граждан, старательно взбирающихся по карьерной лестнице. И ненавидящих вспоминать прошлое. Пошел ты, Линдра. Отвали от меня и моих парней. Мы сами разберемся с чертовым Нортисом. Я сам отомщу за Джорджа, который был одним из нас. Тише!» — прошипел лейтенант. «Тише, твою мать!» «Я могу и громче!» — повысил голос Ржавый. «Черт с тобой. Но если вляпаетесь, выбираться из дерьма будете сами, понял?» «Вот это уже разговор!» — криво усмехнулся Ман. «Вот это уже настоящий Линдра из прошлого! Выпьешь?» «Пошел ты!» «Я принесу тебе голову Вертинского, Линдра. Не переживай, я решу нашу проблему. Ты его даже не найдешь. Посмотрим». Бросив последний взгляд на лейтенанта, Ржавый махнул парням, и они зашагали к одному из свободных коридоров. На Линдроса вопросительно глянула двойка полицейских. Тот махнул рукой. «Пропустите». Глядя в спину Ржавого, лейтенант улыбнулся. «Вот он, прекрасный шанс избавиться от еще одной проблемы». Он понял это минуты раньше и моментально принял решение, разрешив Ману отправиться в мятежный сектор. Глядя на удаляющегося Ржавого, лейтенант знал, он не вернется обратно. Сегодня список невинных жертв мятежников пополнится еще тремя именами. Ржавый взорвался и стал слишком болтлив. Пора его кончать. И если это не сделают мятежники, он отправит верному сержанту короткое сообщение. Хотя, зачем тянуть? Через десяток секунд наброском и всех полицейских сил, стянутых в 12-й сектор, пришло сообщение от лейтенанта, где тот упоминал, что сюда прибыли три добровольца гражданской обороны и просил приглядеть за ними. Обычное сообщение от заботливого полицейского. Но когда сообщение прочтет сержант Миглас и увидит в тексте одно обычное с виду слово, являющееся условным кодом, он поймет, что сообщение, снабженное фото добровольцев, является приказом о ликвидации. и выполнит приказ при первой представившейся возможности. Придется предоставить личной группе еще один щедро оплачиваемый отпуск или отправить к ним элитных девочек.